Часть шестая. Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море. Всегда можно говорить о людях и о человеческой жизни, что они просты. И никогда нельзя так говорить. Тримунтаны, Грега, Леванты, Пуненти, Маистры, так называют моряки ветры, дуют с моря, и они же дуют в море. Маистры, Пуненти, Леванты, Гарбии, Острии. По той земле, где родился и жил капитан Николай Евграфыч, некогда прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь, на этом каменистом берегу, откуда мужчины шли только в море. Здесь были и греки, древние, теперешние, и левантийцы, и турки, и славяне, и молдавы. Они говорили на языке, окрашенном украинской речью, но для моря, для Смирны, Салоник, Яффы, Александрии, Марселя у них был иной язык. Вроде такого: «Ту морге паране море, и требами твенти один хлип». Ветры иной раз дуют до свиста, но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и просвистываться серьезному человеку. Эгейское море, 3 ноября 1925 года.